каковы вещи в объективной действительности, а то, какими они являются нам в нашем представлении. Это как раз имел в виду Эпиктет, говоря, что людей волнуют не вещи, а мнения о вещах. Вообще же, 9/10 нашего счастья зависят исключительно от здоровья. При нем все становится источником наслаждения. Напротив, без него не доставляет удовольствия никакое внешнее благо, каково бы оно ни было. И даже остальные субъективные блага, свойства ума, сердца, характера, от болезненности умаляются и терпят большой ущерб. Не без основания поэтому люди прежде всего спрашивают друг друга о здоровье и взаимно высказывают пожелания доброго здоровья, ибо действительно оно играет бесспорно главную роль в человеческом счастье. А отсюда следует, что величайшей из всех глупостей – жертвовать своим здоровьем ради чего бы то ни было, ради наживы, чинов, учености, славы, не говоря уже о сластолюбии и мимолетных наслаждениях. Напротив, все должно отходить перед ним на задний план. Но хотя столь существенно необходимая для нашего счастья веселость очень тесно связана с здоровьем, однако она зависит не от одного только этого условия. Ибо и при полном здоровье у человека может быть меланхолический темперамент и преобладать мрачное настроение. В последнем итоге это объясняется, без сомнения, коренными и потому неизменными свойствами организма, преимущественно нормальным или аномальным отношением чувствительности к раздражимости и воспроизводительной силе. При ненормальном преобладании чувствительности получается неровное настроение, временами чрезмерная веселость, преимущественно же меланхолия. А так как и гениальность обусловлена избытком нервной силы, то есть чувствительности, то Аристотель вполне справедливо заметил, что все выдающиеся и даровитые люди – меланхолики. Все замечательные люди в философии, политике, поэзии, искусствах оказываются склонными к меланхолии. Именно это место, несомненно, имеет в виду Цицерон в своем часто приводимом сообщении «Все талантливые люди – меланхолики». Вообще же очень искусно изобразил интересующую нас здесь врожденную, важную разницу основного настроения Шекспир. Забавных чудаков в свои часы природа сотворяет. Один, глядя, все щурится и все хохочет, точно попугай, заслышав волынкий звук, а у другого вид так уксусен, что, уверяя сам Нестор, что вещь смешна, не обнаружит он своих зубов улыбкою веселой. Именно это различие отметил Платон выражениями «тяжелый нравом» и «легкий нравом». Оно может быть сведено к весьма различной у разных людей восприимчивости по отношению к приятным и неприятным впечатлениям, благодаря чему один продолжает смеяться там, где другой близок к отчаянию. При этом восприимчивость к приятным впечатлениям обычно бывает тем слабее, чем сильнее воспринимаются впечатления неприятные. И наоборот. Если в каком-либо деле имеется равная возможность счастливого и несчастного исхода, то человек тяжелого нрава при несчастном конце досадует или сокрушается. Счастливому же не радуется. Человек же легкого нрава, напротив, не досадует и не скорбит при несчастном завершении дела, но радуется счастливому. Когда первый из 10 целей достигнет 9, он не радуется 9 удачным, а печалится об одной неудаче. В обратном же случае второй все-таки сумеет найти утешение и радость в одной удаче. Но так как вообще нет худа без добра, то и здесь оказывается, что хотя люди с тяжелым нравом, натуры мрачные и мнительные, в общем, имеют дело с большим числом воображаемых несчастий и страданий,